пишут о перспективах ловли рыбы в самых дальних водах. Хорошо, да, самодовольно продолжал режиссер. Мы вышли из внутренних своих водоемов на простор мирового океана. Кстати, это кое-кому, ох, как не по нутру. Однако, как качает. Идем на палубу, Санди, позвал меня мальчик. Подышим перед сном. На палубе было слишком много воздуха. Мы захлебнулись, едва высунули нос. Начинался настоящий зимний черноморский шторм. «Держись, Санди!» — весело крикнул мальчик. «Дай руку! Заглянем к Фоме!» Мы пробрались в штурманскую рубку. Там по-старому священно действовал над картами Фома Иванович. Его грубоватое бронзовое лицо при виде нас озарилось широкой улыбкой. Он сделал знак садиться. Мальшит сел возле него на стул. Я присел на ступеньку в дверях. «Зюйдвест! 10 баллов!» — сказал Фома Иванович. «Теперь оживут на корабле вещи. Сами по себе. Начнут открываться двери, срываться с места стулья. Со стола вдруг спрыгнет, как живая, книга или пепельница. Ветер завывал вокруг дельфина, заунывно свистел в снастях. Дождь сёк резко, как кнутом. «Санди, закрой дверь!» — сказал Фома Иванович. «Ничего не видно из рубки. Кораблем управляют приборы. Им верят. Полна рубка навигационных приборов, радиолокатор, эхолот. На дельфине электронное оборудование. Чудесный корабль. А ведь я его строил, черт возьми! Неужели огромный, океанский, на последних достижениях техники корабль легче построить, чем счастье? Там дома Ата, нашедшая, наконец, себе мать. Этот вечер Ермак проведет с ними. Он обещал мне. Наверное, придет и дедушка. Может, и Лялька, и Петр Константинович. Сегодня будут говорить обо мне и прислушиваться к ветру. В море шторм, с тревогой скажет мама. Как-то наш Санди. И посмотрит на Ату. Мама все поняла, хотя и ни слова не сказала мне. На то она и мама, чтоб понимать сына без слов. Мне очень горько, но я не дам обиде укрепиться. Знаете, что делает обида? Ненадолго мир вдруг показался мне не таким уж ярким, зовущим и таинственным. Как будто романтика стала просто вымыслом, не самой жизнью. Я даже подумал растерянно, может, это зрелость? Это невыносимо тягостное состояние длилось несколько минут или часов, не помню, но я ужаснулся. Бедные люди, которые вот так воспринимают мир всегда. Какое это несчастье, как они обездолены. Но прошел этот страшный, убогий, обыденный час, и мир снова засверкал всеми красками земли и неба. Положа руку на сердце, разве можно утверждать, что я несчастлив? Я, который умеет радоваться всему. И больше всего миру, в котором живу. Вдруг я расслышал с запозданием, что кричала мама вслед уходящему кораблю. «Счастливого плавания!» Конец первой книги дилогии. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Декабрь 2009 год. Читала Саша Жукова.